Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. 15-я серия. Куда это вы плывете? Прищурился Шурин. Папашку, что ли, искать? Да нет, так просто поплывем, сами по себе. А папашка, если надо, сам нас найдет. Вот это верно. Засмеялся Шурин. Ну, по правде говоря, папашка вас давно уже нашел. Как это? Не понял капитан. А так? Ответил Шурин. Папашка, это я. Просто смешно слушать все это вранье. Шурин Шура, папашка. Ну, умори. Кому нужен папашка, который вяжет носки, подставляет свою морду под удары летающей руки? Это не папашка. Это дубина Стаиросова. Почему же нельзя прикинуться, сказал Шурин. Я скромный. Нельзя, никак нельзя прикидываться, сказал я. Настоящий папашка — это остров, тонущий в озере. Это ночь, которая давит на сердце. Это два дергача. Сам не знаю для чего, я вскочил с места, подлетел к Шурину и слегка дернул его за нос. О! Закричал ошеломленный Шура. А я побежал к двери, и сразу же ринулась за мной летающая Лехина рука. Забыл таки Леха Хоботов, что я москвич. Я прыгнул на свое бамбуковое место, и одуванчик сразу вынес меня на середину реки. Я и весла-то взять не успел. Одуванчик уже летел по реке подальше от Шуршуриного дома. Есть на свете такие люди, которые умеют убегать. Сидят вместе со всеми за дружеским столом. Едят, пьют, смеются и вдруг вскакивают, хлопают дверью и бегут. За ними гонятся, кричат, извиняются, уговаривают. А они бегут, а потом уж падают в траву и плачут. Мне такие люди не очень нравятся. Но я, между прочим, и сам такой человек. Вот и сейчас я убегал. Но не плакал, а смеялся. Мне было легко и весело. А ведь ночь была уже на земле. Полная, окончательная ночь. Ничего светлого не светило в ней. Только серебряный одуванчик, да немыслимый Орион. «Вылезай на берег», — сказал Орлов. «Пошли спать к Шурину на сеновал». «Да нет», — сказал я, — «мы дальше поплывем». «Давай у Шуры переночуем», — ответил капитан. «А завтра поплывем». «В лодке переночуем», — сказал я. «Не тяни, спускайся к воде». «Эй, вы!» — крикнула вдруг Клара. «Плывите один! Капитана я не отпущу!» «Видал?» — сказал Орлов. «Она его уже не отпускает». «Ерунда!» — отозвался капитан. «Никто меня не удержит. Завтра после обеда поплывем». «Ну да, конечно». Иронически протянул Орлов. «Завтра. После обеда». «Нет, брат, не жди капитана. Плыви один». «Капитан!» — укоризненно сказал я. «Капитан, фотограф, милый, вяжи, делай, что хочешь, только не покидай корабль. Мы ведь с тобой только вперед идем». «Слушай, давай завтра. С Кларой хочется еще поболтать. Интересно, знаешь, борьба борьбы с борьбой». «Может быть, ты со мной, Орлов?» «Да ведь я опоздал. А кто опоздал, тот опоздал. Плыви один, не теряй времени. Скоро и луна взойдет». Я шевельнул веслом, отвел лодку от берега. Одуванчик заскользил мимо темных кустов. Снова туман охватил мою лодку, а в тумане напала на меня волчья дрема. Я не брал весла, вполне доверяя лодке, и, подремывая, засыпая и пробуждаясь, сплавлялся по реке. Вдруг я открыл глаза и увидел, о боже мой, ладьи. Те самые старинные лодки с деревянно вытянутой шеей, лодки названием «Ладьи», увидел я. Больше я вроде не видел ничего, кроме этих длинношеих, широкобедрых лодок. Взор был прикован к ним. Конечно, краем глаза, тем особенным краем, которым видишь все, я заметил над туманом черноголовые островерхие еловые вершины, а над ними какие-то белые стены, какие-то далекие купола. Я не мог хорошенько рассмотреть стены и купола, потому что имел право глядеть на них только лишь краем глаза. Вообще-то я люблю смотреть краем глаза. Я нарочно учился видеть все краем глаза, когда неудобно пялиться впрямую. За долгие годы я, пожалуй, развил края своих глаз неплохо. И вот в тумане ли, в волчьей ли дреме, краем глаза я увидел елки, а над ними белые стены, башни и купола, но впрямую мне были показаны ладьи. Они стояли у причала, на который наплывал одуванчик. Ладьи шевелились. Они покачивались на волне, терлись друг от друга, роняя в воду капли и щепочки. Они толкались боками, но самое нечеловеческое было то, что они вытягивали шеи. У них вытягивали шеи, и каждая увенчана была резною головой. Вот у первой лебяжья была голова, вот рысья с кисточками на кончиках ушей, вот карпья с толстой обиженной губой. Мы приблизились. Одуванчик как-то притормозил, клюнул носом, и рысья вдруг отомкнулась губа. «Мы тебя давно ждем», — послышался хриплый и мяукающий голос. «Бес из Багрового озера рассказали, что ты плаваешь здесь. Нам и захотелось глянуть на самую легкую лодку в мире». Дрогнули кисточки на кончиках ушей, сморщился лесной кошачий нос, резным зеленым глазом глядела рысь на мою лодку. К лодке были обращены ее слова. К лодке, а не ко мне. «Легкая лодочка, легкая», — провещилась голова лебяжья. «Не соврали бесы. Очень важно, одуванчик, что ты всем нравишься. И мне нравишься. Такой худенький, сладенький, легенький. Только этот тип, что сидит в тебе, мне не нравится. Плотный. В лодках всегда кто-то сидит», — задумчиво отозвалась рысья голова. «Неважно кто, такова лодочья судьба. Лодка сама по себе, а в ней кто-то сидит. Это жизнь. Очень важно, запела лебяжья. «Очень важно, одуванчик, что ты лодка. Лодка — это самое свободное существо. Лодки свободнее птиц, а у птиц вечные проблемы. Кормежка, зимовка, яйца, птенцы. Я, например, никого давно уже не пускаю садиться в себя. Сама по себе плаваю». «Пустяки», — заметила рысья. «Можно быть свободным, даже если в тебе кто-то сидит. Сиди и пускай себе. Долго мы плыли, всю ночь. А берега реки как-то особенно не изменились. Все будто то же самое. И кусты козьей ивы, и луга, и стога. И главное — солнце. Оно подымалось медленно за туманом, розовое и молочное, но вставало оно вроде бы там, куда вчера садилось. Неужели это так? Неужели так вертится, так крутит речка Акимка? Неужели все бежит по одному и тому же лугу? Я увидел какой-то забор на берегу, а за ним очень знакомую крышу. Ладно, хватит с меня шуршуриных крыш. Повернусь-ка к ней боком, погляжу краем глаза. «А я тебя давно поджидаю», — послышался голос. «Речка-то все кружит на одном месте, и ты тут обязательно должен был проплыть. Вот я и жду. Я все-таки решил с тобой плыть», — сказал Орлов. «У Шурина мне делать нечего. Не грибы же с Кларой собирать. Пускай капитан собирает. Его-то место в лодке пока свободно, так что ли?» «Вот только лопаты нету», — заметил я. «Придется щепкой ковырять». «Какой лопаты?» — поражаясь, спросил Орлов. «Чего ковырять?» «Потому что червь для езя — первое дело», — сказал я. «Да и окунь червя уважает». «Ты чего? Я не понял, берешь меня с собой или нет?» «Надо, парень, червей копать. Никуда не денешься. Орлов замялся, не зная, как понять края моего разговора. А я краем глаза видел, что он действительно готов в плавание. За плечами его был рюкзак, в руке удочки. Забрал, видно, у Шурина свои вещички. «Щепкой наковыряем», — сказал наконец он и, перешагнув через борт, устроился на капитанском месте. «Долго же ты плавал», — сказал он. «Всю ночь. А я поспал и пошел тебя встречать. А вот червей накопать не догадался. У Шурина-то лопата есть. Я уж точно знал, что ты покрутишься, да и назад вернешься. А если сам не захочешь, река тебя вернет. Так ты что, сам вернулся или река вернула?» «А без окуня какая же уха? Без окуня не уха, а так, рыбный суп. А от сражонки чего? Сладости, все». «Это верно. Без окуня какая же уха?» — послышался на берегу голос капитана. В краю глаза, в кустах таволги, маячил на берегу капитан-фотограф. Рядом с ним светилось призрачное голубое пятно, которое в краю глаза пока что не умещалось. «Вы что же это, поплыли? А нас бросили?» — спросил капитан. «Мы тоже с вами». «Куда это?» — недовольно сказал Орлов. «Лодка перегружена. Вам никак не влезть». «А мы рюкзаки на руки возьмем», — сказал капитан. «А сами на место рюкзаков сядем». Орлов молчал. Я хотел сказать что-нибудь каким-нибудь краем. Да края-то мои почти все исчерпались. Ну, одну-две фразы я бы еще мог найти, но ведь не больше. «Так вы что же, не согласны, что ли? Бросаете нас?» — настойчиво сказал капитан. «Если не согласны, так скажите». «А туман-то, парень», — сказал неожиданно Орлов. «Туман-то, пожалуй, развеялся». Ломая кусты таволги и молочая, капитан-фотограф вылез на берег, хлюпая по воде огромными сапогами, вошел в воду, ухватил лодку за борт. Голубое и призрачное пятно потихоньку пробиралось за ним. «Убери-ка ногу», — сказал капитан Орлову. «И это убери. Вот сюда передвигайся. Сюда, сюда, на пассажирское место. Рюкзак будешь в руках держать». Орлов молча задвигался, а капитан сопел и ковырялся в лодке у меня за спиной. «Снимай кеды», — командовал капитан. «Босиком заходи в речку. Вода теплая. Ну, а теперь залезай». Колыхание, шелест за моей спиной усилились, лодка закачалась, а села в воде. «Потонем», — сказал Орлов и ткнул меня в спину. «Пойдем ко дну, как миленькие, они оба залезли». Глубоко, очень глубоко погрузился в воду одуванчик. И все-таки я как-то верил, что он выдержит весь этот чудовищный груз. Все эти рюкзаки, котелки, сарафаны, бороды, бахилы. И он держался. Отошел потихоньку от берега, вышел на середину. В лодке, конечно, обязательно должен кто-то сидеть. Неважно, тонет она или плывет. Капитан взмахивал веслом, обдавая нас неловкими брызгами. «Только бы волны не было», — сказал капитан. «Для нас волна опасна». «Какое счастливое утро», — сказала Клара. «А я никогда в жизни не плавала на лодке». «Ты-то что молчишь?» — сказал Орлов и снова ткнул меня в спину. «Потонем или доплывем?» «Конечно, ясь и на майского жука берет», — ответил я. «Да только где возьмешь майского-то жука на исходе лета?» Вы слушали 15-ю, заключительную серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева.